Он тебе не пара, ты для него слишком красивый. Он запрокинул лицо и почти прикоснулся губами к губам Найта, как вдруг альбинос с силой отпихнул его от себя и крикнул. Я урод, я генетический мусор. Что, не видишь? Посмеяться захотел, да. Потом развернулся и умчался бегом по коридору. Шус скрикнул ему вслед. Да я серьезно, я просто помочь тебе хотел. Эй, никакого ответа. А, ну и черт с тобой, отмахнулся он раздраженно и отвернулся к окну. Най палил по мишени в тире, стараясь избавиться от призрачного следа прикосновения к спине и от сигаретной горечи на корне языка. Он урод, урод. Конечно же, Делу никогда не придет в голову, что этот урод больше подходит ему, чем великовозрастная шалава, да еще и с прицепом в виде больных на всю голову бывших. Душила злоба, ревность, ненависть к себе. Он давно выполнил все нормативы на эту неделю, но продолжал стрелять. Когда обойма опустела, двинулся к стеллажам с коробками, в которых лежали боеприпасы. И вдруг замер, будто споткнувшись о растяжку. У стеллажа спиной к нему стоял Дел. Развернувшись, он тоже замер, но буднично поприветствовал соратника. «А, привет, мышь, чего не спится в ночь глухую?» «Да я просто, КХМ». «А, ну ясно», Дел прошествовал к ближайшей кабинке, ввел на приборной панели свои метрики. У дальней стены раскрылись створки, явив мишень, подобающую количеству и типу его вшивок. Деловито упершись ногами в пол, Дел вскинул одну руку и разнес мишень в клочья. Поменял магазин, подождал следующую мишень, снова превратил десяточку в лохмотья. «Дел». Голос Найта гулко разнесся в обширном пустом помещении. «Чего?» – спросил Дилейтли Бен, снова меняя магазин. Най приблизился. Подождал, пока стихнут выстрелы. «А ты и?» «Ну, и он?» «Слушай, ты к мастеру Шаксу устроился на работу или приперся за мной следом?» Резко развернулся к нему Дел. Найт опешил. Даже отступил. «Знаешь чего, мышь? Ты просто работай тут и все, идет. А за мной не бегай. Без тебя проблем полно». Он отвернулся и продолжил палить по мишени. Най некоторое время постоял за его спиной. Надо кинуться, обнять, стиснуть крепко-крепко. Отобрать у этого стального. У всех отобрать. Но вместо этого развернулся и вышел из тира, даже забыв почистить оружие, как того требует правило. Никого он ни у кого не отнимет. Он ненавидел себя за слабость. И не мог решить, что же для него сила. Он ведь физически был способен заломать Дела прямо в той кабинке и получить свое. Это действительно просто. Гораздо сложнее тихо отступить в сторону. Для этого требуется гораздо больше сил. Настолько больше, что можно надорвать сердце. Найт вернулся в казарму перед самым отбоем. Он устроился работать, а не отношения выяснять. Вот и будет работать. Цель жизни киборга – вовсе не отношения, а совершенствование своего слабого человеческого тела. Да, это стремление к совершенству свело с ума Трана, но виной тому просто ошибочные приоритеты. Тран стремился к совершенству не ради самого совершенства, а ради призрачной надежды, что бывший любовник посмотрит на него другими глазами. Глупо расходовать силы на чувства. Так пытался уговаривать себя Найт, лежа в кровати. Он сможет отказаться от Дела. Молодой киборг задумчиво посмотрел на свою ладонь, сжал ее в кулак. Вот его сердце, большое, крепкое и очень сильное. Он выдержит. Глава 30. С побега Трана прошло 7 месяцев. Это происшествие выбило его сослуживцев из колеи. Оно до сих пор вспоминалось и обсуждалось. Подобного не могли припомнить даже ветераны. Парень, по слухам, нелегально вшил эндоскелет и постепенно сошел с ума от препарата, который помогал его телу справиться с чужеродным металлом. А может быть, и от чувств, которые вынудили его пойти на этот шаг. Тран просто исчез или даже умер, но он упрямо не хотел исчезать из памяти бывших сослуживцев. Потому в казарме теперь было тихо и ощущалось напряжение. Напряжение усиливалось и внешними факторами. В последнее время в городе будто бы шла война. Какие-то неуловимые террористы взорвали несколько заводов, регулярно нападали на колонны грузовиков, а недавно и вовсе похитили одного из старших координаторов, голову которого чуть позднее прислали по почте мастеру Шаксу. Мелких бесчинств было просто не счесть. Многие стали подозревать, что такие четко спланированные операции мог бы организовать лишь хорошо осведомленный человек. Простой разведкой и даже подкупом агентов тут вряд ли можно обойтись. Кем бы ни был загадочный враг мастера Шакса, он действовал явно не наугад, и ему не просто везло. Кроме того, удивляла и его узкая направленность. Казалось, что вся его деятельность направлена против киборгов. Взорванные заводы производили инъекции, которые помогали солдатам-мастера уживаться с железом в собственном теле. Погибшие охранники грузовиков в основном были новобранцами в киберармии мастера Шакса, да и сами колонны перевозили те самые инъекции. Старшие координаторы, и обезглавленные в том числе, принимали участие во всех операциях киборгов-ликвидаторов, дистанционно направляя их по следу жертв и предупреждая об опасностях. Эти факты многих заставили прийти к выводу, что за всем может стоять некто, имеющий зуб не столько на хозяина города, сколько на его киборгов. Но все-таки мастер страдал тоже, и весьма ощутимо. Промышленность Нидреда терпела убытки, население роптало и потихоньку перебиралось в соседние города. Наконец координаторы решили, что все это дело рук республиканцев, которых за 2 года, прошедших со смерти императора, развелось как мутантов нестреляных. Как бы то ни было, с войной, идущей на улицах мегаполиса, следовало покончить как можно скорее. Силовая полиция, расквартированная в Нидреде по распоряжению канцлера, вмешивалась лишь иногда. Основной ее задачей являлся контроль настроения относительно системы. Задействовать всю мощь силовой полиции можно было лишь в случае прямой угрозы для государства. Поэтому в операции участвовали только киборги-мастера Шакса. Хозяину города были необходимы сведения о группировках, которые могли иметь хоть какое-то отношение к творящемуся в Нидреде безобразию. Благодаря наводкам осведомителей удалось выйти на след нескольких преступников. Дальше задействовали силы киберармии. Особенность проведения операций по захвату преступников на нижних уровнях мегаполиса заключалась в том, что координаторы не имели возможности отследить всю местность через камеры наблюдения и проверить всех людей, оказавшихся на территории зачистки. Поэтому уничтожению подвергались все, кто не успел скрыться и уж тем более оказывал сопротивление. Ведь любой может ударить в спину в самый неожиданный момент. Впрочем, сейчас директивы киборгов были смягчены, и людей надлежало не уничтожать, а арестовывать, чтобы затем предоставить их в распоряжение нейросканировщиков. Группа захвата окружила небольшой стрип-бар, частично рассредоточившись по ближайшим закоулкам, в которых преступники могут попытаться скрыться. Посетители бара, вышедшие покурить или просто проветриться, кинулись в рассыпную при виде приближающихся байков. Те, кто бросился внутрь заведения, автоматически приравнивались к сообщникам находившихся там преступников, и шансы их на выживание стремительно уменьшались. Киборги вломились в бар раньше, чем их жертв успели предупредить. Завязалась перестрелка. Ни в чем не повинные люди с криками кидались на пол и пытались укрыться то за перевернутым столом, то за тумбой, на которой с визгом сжалась в комок какая-нибудь зазевавшаяся сучка-стриптизерша. Киборги стреляли только по ногам тех, кто проявил хотя бы малейшую агрессию. Часть отряда осталась контролировать зал, остальные киборги разделились и принялись методично прочесывать все помещения. Они сносили двери с петель одним ударом ноги, пугая персонал бара и засевших в приватных комнатках посетителей. 2 или 3 человека схватились за оружие, но киборги стреляли гораздо быстрее и точнее. Они бесцеремонно выволакивали за шкирку тех противников, кто выжил, и сваливали их кучей в зале, прямо на танцполе. 3 киборгов держали арестованных на мушке, ни на что не отвлекаясь. Внезапно один из киборгов, это был Найт, развернулся и мгновенно выстрелил куда-то вверх. С кованого балкончика молча кувырнулся диджей с аккуратным пулевым отверстием ровно в центре лба. Он так и умер с изумлением на лице и с зажатым в руке пистолетом. Надеялся помочь своим дружкам, у которых доставал лучшую в городе синтетику по дешевке. Альбинос сразу же резко крутнулся в сторону какого-то движения у бара и выстрелил ровно над головой бармена. Тот от неожиданности выронил обрез, который едва успел достать из-под стойки, и вскинул руки. «Я сдаюсь, сдаюсь». К двери метнулся посетитель, сидевший до того у стены на корточках очень близко от Найта. Но он не рассчитывал, что ноги у парня окажутся настолько длинными. Сшибив его на пол подсечкой, молодой киборг развернулся и сразу же придавил неудавшегося беглеца коленом к полу. Остальных преступников и их сообщников схватили в следующие полчаса. Сканирование мозга всех арестованных показало, что в городе действует весьма сильная и хорошо организованная банда. Насчет политических убеждений ее участников не удалось получить более-менее достоверной информации, поэтому версия о республиканцах отпала почти сразу. В короткие сроки банду удалось переловить, но складывалось ощущение, что на смену одному схваченному или убитому преступнику приходит двое или трое новых. Найту скучать не приходилось. Наконец-то он в полной мере ощутил различие между родной Браксе и крупным мегаполисом. Удачно выполненные задания приносили неплохой процент, и Найт потратил накопление на первую вшивку так называемой тяжелой группы, эндоскелет обеих рук. Отойдя от наркоза, проведя положенное время с регенерационными шинами, наложенными на руки, и получив полный комплекс обезболивающих, Найт вышел в коридор и медленно прохаживался туда-сюда, пытаясь бороться с сонливостью и головокружением. Он осторожно держался за стену, чувствуя непривычную слабость в руках, как будто отлежал. Неприятные мурашки никак не проходили. На реабилитацию после вживления имплантатов тяжелой группы отводилось обычно около недели. Но бывалые утверждали, что если не спать как сурок, а побольше шевелиться, гонять кровь, то тело справится со стрессом гораздо быстрее. Найт хотел поскорее вернуться в строй и продолжить охоту за врагами мастера Шакса. Вдруг под рукой с легким шорохом разъехались двери, и Найт чуть не завалился вправо всем телом. Его подхватили крепкие смуглые руки. Найт увидел перед собой Дэла. Вместе с ним из палаты вышел уже знакомый Найту коренастый блондин, стриженный площадкой. «Ты чего тут делаешь?» – спросил Дэл рассерженно. «Я». Найт сначала растерялся и как будто съежился, но сразу же взял себя в руки, выпрямился во весь рост, мгновенно став на полголовы выше Дэла. «Я на реабилитации. Руки сделал». «А», – Дэл смерил его беглым взглядом и, обогнув, зашагал по коридору. Его светловолосый приятель последовал за ним. Найт оглянулся на дверь палаты, рядом с которой произошла неожиданная встреча. «Интересно, кого же Дэл навещал?» Оглянувшись по сторонам, Найт нажал кнопку. Матовые полупрозрачные створки раздвинулись в стороны, и парень скользнул в палату. На кровати лежал увитый капельницами Виктор Шталь, второй инструктор. Его шея и торс были плотно забинтованы широкими лентами серебристого регенерационного материала. Смертельная бледность сделала и без того светлую кожу чуть сероватой. Сейчас с лица инструктора была стерта привычная развязная ухмылочка, и это лицо больше не казалось Найту неприятным. Стали заметны антично правильные черты. Печать страдания придавала Виктору Шталю какой-то возвышенности, торжественной, скульптурной красоты. Вдруг светло-серые глаза, подернутые дымкой боли и остатков наркоза, резко раскрылись и уставились на замершего Найта. «А, помню тебя», — хрипло проговорил Шталь. «Ты из седьмой казармы, кажется, уже навели справки», — буркнул Найт. «Да, интересуюсь, знаешь ли», — Шталь перевел дыхание и сглотнул, прикрыв на секунду глаза, юными дарованиями. «Я наслышан», — мрачно отозвался Найт. «Зачем ты здесь?» — спросил Шталь внезапно изменившимся голосом. «Я просто... Ну, я решил проведать вас, господин второй инструктор», вопрос застал Найта врасплох. «Хм, вот как? И откуда же тебе стало известно, что я тут?» «О моей вылазке не знал никто, кроме Диджа, который зачем-то рассказал все Делу». А Дэл тоже молчать не стал. Нашелся Найт. «Значит, мне стоит ожидать паломничества в ближайшее время». Слабо усмехнулся Шталь и через минуту, собравшись силами, проговорил серьезным тоном. «Ты не умеешь лгать, мальчик». Найт смутился и опустил голову. Щеки его вспыхнули. От полузабытого ощущения парень смутился еще больше. «Зачем ты здесь?» — спросил Шталь снова, очень тихо и размеренно. «Случайно столкнулся с Делом Дилейтом Либаном. Он вышел из этой палаты, и мне стало интересно, кого он посещал. Простите, что побеспокоил». Найт развернулся, собираясь выйти из палаты, но Шталь остановил его. «Постой. Подойди». Найт помешкал, потом осторожно приблизился и сел на стул рядом с кроватью. «Такая удача, что ты зашел. Я много интересного нашел про тебя в сети», — хрипло прошептал Виктор Шталь. «Танцующий альбинос, так, кажется. Найт, я хочу попросить тебя об одной маленькой услуге». «Конечно, господин второй инструктор. Ты мог бы ненадолго повернуть вон тот вентилек на капельнице?» «Да, конечно», — Найт с готовностью поднялся, но замер и произнес в недоумении. «Может, вы имеете в виду вот этот клапан? Уменьшить подачу лекарства?» «Нет, я имею в виду вон тот вентилек. Но ведь тогда в трубку попадет воздух. Это опасно. Образуется тромб». «Совершенно верно», — прошептал Виктор Шталь и широко улыбнулся. Глаза его заблестели, став слегка безумными. Най медленно сел обратно на стул и произнес: «Я не стану этого делать. Не беспокойся, в этой палате нет камер, а если ты боишься за отпечатки пальцев, то просто протри потом уголком одеяла», — с жаром заговорил Виктор Шталь, будто в горячке. «Я не стану этого делать», — тверже повторил Найт и сердито глянул на инструктора. «Извини, что прошу тебя об этом», — продолжал Виктор Шталь, — «но других возможностей уйти не вижу. Тран, к сожалению, не убил меня, хотя я очень на это рассчитывал. А ты? Ты ведь не только танцующий альбинос, но и смерть. Почему вы так хотите умереть? Сколько тебе лет, мальчик?» «22, но при чем тут? Когда тебе стукнет 30 или около того, ты поймешь, какой ошибкой является твоя жизнь, жизнь любого киборга. Почему? Они все расскажут. Да кто? Кто расскажет? Ведь тебе ничего не стоит повернуть этот чертов вентилек. Ты же сама смерть, ты убиваешь людей пачками. Многое в сети болтают», — холодно буркнул Найт и встал со стула в полной решимости покинуть эту палату. «Пожалуйста, Найт», — проговорил Шталь, и глаза его заблестели слезами. «Помоги мне, я так виноват перед моими мальчиками, Траном, Дылом, всеми другими. Мне положено было сдохнуть уже давно, но все не получается. Я очень, очень гадкий человек». «Вы не человек, господин инструктор, вы киборг». С этими словами Найт поднялся и вышел, борясь с головокружением. Только оказавшись в коридоре, привалился плечом к стене и несколько минут пережидал, пока перед глазами не уляжется рой темных мушек. За это время он успел подумать: даже к такому, как этот Шталь, кто-то приходит. «А ко мне? Ах, вот ты где!» — раздался знакомый голос, и к Найту приблизился Шус. «В палате нет, в курилке нет, в оранжерее нет. Чего ты тут ползаешь?» «Да я просто... А, ну пошли, пошли. Я тебе принес шикарную штуку, вот держи». Шус не стал допытываться, что заставило его сослуживца отойти так далеко от палаты. Он сразу же сунул ему в руки закрытый пластиковый тюбик с трубочкой. «Какую-то новую смесь завезли в столовку. Ты попробуй, вкуснятина». Найт растрогался. Вдруг тюбик в его ладони хрустнул, густая пенистая жидкость, вкусно пахнущая чем-то одновременно мясным и сливочным, брызнула вверх фонтанчиком и медленно закапала с потолка. «Бежим!» — засмеялся Шус, схватив растерявшегося Найта за локоть. Оба молодых киборга вжали головы в плечи, как нашкодившие мальчишки, и умчались в сторону оранжереи. «Я нечаянно», — смущенно бормотал Найт, когда они вдвоем присели на скамейку под каким-то молодым деревцем. «Ты просто еще к собственной силе не привык. Ты же теперь можешь голыми руками у нелегалов сердца выдирать, пальцами сталь пробивать. Ничего страшного, привыкнешь. На, мое попробуй». Шус вынул из нагрудного кармана такой же тюбик коктейля, повернул трубочку до характерного щелчка, сообщающего, что упаковка вскрыта, и, прежде чем отдать Найту, сказал: «Погоди, дай я тебе помогу». Шус вложил трубочку в губы Найту. Тот засмеялся и осторожно, деликатно втянул смесь. «Действительно очень вкусно. Нравится», — улыбнулся Шус. Найт кивнул и попытался отстраниться, но приятель покачал головой: «Лопай, лопай, я себе еще достану». Найту было неловко, но все-таки он высосал почти половину тюбика. Очень странно и неудобно было ощущать себя беспомощным даже в таком простом деле. Найт отодвинулся. «Спасибо, очень вкусно. Слушай, а у тебя случайно нет сигарет?» «Держи». Шус таким же образом вложил Найту сигарету в губы, поджег ее. Найт даже прикрыл глаза от удовольствия, поняв, что, оказывается, по этому холодку в пальцах и груди можно соскучиться. «Спасибо, Шус», — проговорил он, докурив, и улыбнулся. Тот поднялся со скамейки. «Да ни за что. Поскорее возвращайся в строй. Ты придешь завтра». Найт вдруг порывисто вскочил со скамейки, мгновенно нависнув над Шуссом белой громадой. «Приду обязательно», — подмигнул Шус, затем после короткой заминки отвернулся и скрылся среди густых жасминовых кустов. Найт некоторое время постоял, глядя ему вслед и прислушиваясь к собственным ощущениям. Где-то очень глубоко осталось горькое послевкусие от встречи с мужчиной, который отнял у него дыло. Но эту горечь удалось перебить горечью сигарет и теплом от встречи с Шуссом. Вздохнув, Найт с непонятным легким трепетом в сердце вернулся в палату. На краю металлической скамейки остались вмятины от его пальцев. Глава 31. Найту удалось восстановиться через 5 дней, и едва он вышел из лазарета, как произошло очередное ЧП, на сей раз действительно серьезное. Башня мастера Шакса была атакована. В сущности, башней называли целый комплекс разнообразных строений, соединенных между собой многочисленными мостами, тоннелями, виадуками. Она включала большинство предприятий, отчитывающихся непосредственно перед хозяином города. В головной башне, на самой ее вершине, по традиции обитал мастер Шакс, но его жилище охранялось столь тщательно, что террористы не решились направить удар туда. Под их ударом оказались лаборатории. Это надолго лишило бы киборгов мастера Шакса привычных инъекций, без которых непобедимые воины превращались в страдающих от дикой боли слабаков. В распоряжении нападавших оказалась довольно сложная техника, например, мини-танки, которыми легко было проламывать стены и которые игнорировали артобстрел. Нет сомнений, помощь от недобитых республиканцев. Террористами руководил человек, которому было многое известно о системе защиты башни. Пожалуй, слишком многое. Этим человеком оказался Тран. Найта и несколько десятков других киборгов под руководством Дирка Вайса координаторы направили в сторону парковки для муверов, именно туда двигался Тран. Едва Найт вместе с соратниками выскочил из грузового лифта, как дальняя стена с грохотом проломилась и на площадку выскочил киборг. На секунду Найт содрогнулся от его ужасного вида, как будто покойник выбрался из могилы, успев изрядно покормить червей. Но покойник не позволил слишком долго собой любоваться. Он скинул с плеча базуку и заорал: «Жрите, суки!» Он целился не в бывших сослуживцев, а в энергобак ближайшего к ним мувера. Машина взлетала на воздух огненным шаром, зацепив и другие. Преследователи были вынуждены укрыться за уцелевшими муверами, спасаясь от летящих во все стороны горящих обломков. Тран воспользовался заминкой и рванулся к лифту. Подчиняясь слаженным приказам координаторов, следивших за перемещениями противника при помощи многочисленных камер наблюдения, Найт, Шусс и несколько их соседей по казарме бросились бегом в один из коридоров. Они едва успели. Тран вскочил в лифт, но скрыться ему не удалось. Кабину дистанционно остановили координаторы этажом ниже. При помощи специального домкрата Шусс развел дверцы лифта, и его соратники немедленно осветили шахту мощными фонарями. Внизу на мгновение мелькнуло бледное лицо Трана, который выбрался из кабины через крышу и полез вверх по тросам, намереваясь улизнуть. Он действительно напоминал мертвеца. Скулы и нос заострились, глубоко запавшие глаза болезненно блестели в затянутых темно-бурой кожей глазницах. Он наскалился и разжал руки, соскальзывая в темноту. Белые лучи шарили по стенам шахты. «Ему никуда не деться», — прорычал Шусс, шагнув назад. «Только если на сей раз через пол кабины не смоется», — ответил ему один из киборгов. В микронаушниках прозвучал голос координатора. 18-й этаж. Отряд разделился, пытаясь взять отступников кольцо. Тот понял, что лифтами пользоваться бесполезно, и бросился вверх по аварийной лестнице. На 50-м этаже находится энергоблок. Вероятно, туда Тран и направляется. На 19-м этаже Найт едва не споткнулся о распростертое тело Шусса. Он полулежал рядом с воротами, которые вели на площадку, и от его затылка по стене тянулся кровавый след. Из носа тоже текла кровь. Найт присел рядом на корточки, пощупал пульс под челюстью. Нитевидный. Ну почему большинство молодых киборгов пренебрегают шлемами? Шусс, прошептал Альбинос, тяжело сглотнув. Потом оттащил приятеля к воротам, освобождая путь остальным соратникам, и сообщил о раненом. Им займутся медики. Стиснув челюсти, Найт бросился вверх по лестнице. Догонит, лично проломит череп этому чертовому психу, как тот Шуссу. Киборги стреляли в ускользающего врага, Найт тоже стрелял, благо лестница тянулась вверх громадной квадратной спиралью, и ничто не закрывало обзор. Но Тран словно игнорировал боль, хотя и было видно, что многие выстрелы достигают цели. Координаторы предупреждали, что этот киборг нелегально вшил эндоскелет, поэтому справиться с ним будет нелегко. По сути, ему не нужна собственная плоть, прикрывающая металлический остов. Найту было плевать на сложности. Он хотел уничтожить опасного врага мастера Шакса и отомстить за Шусса, и за когда-то раненого Дела тоже. Однако Найт был вынужден подчиниться приказу. Его и еще нескольких киборгов с небольшим процентом вшивок и малым опытом работы координаторы отправили на поиски и уничтожение оставшихся в живых сообщников Трана. Найту не нравилось, что он вынужден ловить каких-то голодранцев, пусть и вооруженных до зубов. Наверняка те побросают оружие, едва увидев такое количество киборгов, и начнут слезно умолять о пощаде. Но приказ есть приказ. Как будто кто-то поставил время на паузу, но при этом никто не застыл на месте. Этот день не кончается, этот час не кончается, эта минута не кончается. Тянется одна единственная бесконечная секунда, за которую Найт успел потерять счет убитым противникам и перестал обращать внимание на падающих соратников. Тело действует само автоматически. Как будто лежишь на кушетке со шлемом виртуальной реальности на голове и действуешь лишь сознанием. И все эти погибающие люди, они такие ненастоящие. Как фигурки в тире. Боли нет, времени нет, дыхания нет. Он – машина. Когда объявили окончание операции, Найт ощутил напряжение в скулах и вдруг понял, что улыбается хищной, кровожадной улыбкой. Потом нахлынула липкая, пронзительно холодная волна боли и слабости. Сразу в нескольких местах тела вспыхнуло отчетливое ощущение инородных тел, застрявших в мясе. Оказывается, несколько пуль нашли свою цель. Найт повертел головой по сторонам, скользя безразличным взглядом по напряженным лицам или спинам товарищей, а потом вдруг увидел перевернутый пол и понял, что лежит на боку. Больше он ничего не помнил. Ранения оказались несерьезными. Просто чудовищное напряжение всех сил организма и разума, плюс обычное для новичка перевозбуждение нервной системы. Найт довольно быстро восстановился и первым делом проведал Шусса. По словам врача, он хорошо перенес операцию и имеет все шансы на выздоровление. Впрочем, сейчас Шусс балансировал между жизнью и смертью. Найт сидел рядом с его кроватью, сложив руки на коленях, и тревожно рассматривал лицо друга. Вокруг глаз растеклись характерные синяки, очки и вообще выглядел парень неважно. Но Найт был склонен доверять мнению хирурга. Посещения были запрещены, но работники госпиталя позволяли молодым киборгам навещать своих однополчан и даже не намекали на лимит времени. Найт мог просидеть в палате хоть целый день. Ему было страшно за Шусса. Но еще больше ему было страшно выйти отсюда и узнать, что Дел погиб. Найт еще не интересовался списками погибших. В такой масштабной операции их должно быть немалое количество. А Дел, помнится, не отличался высоким процентом вшивок и большим опытом работы. Вдруг этот проклятый тран точно так же проломил ему череп, но его нашли слишком поздно, и операция не помогла. Найта пугали эти мысли. Он жмурился и усилием воли гнал их, заставляя себя неотрывно смотреть на лицо Шусса. Но не видел его. Видел лишь ухмылку Дела, его наглые черные глаза, а потом почему-то его же лицо, посеревшее и заострившееся, с этими страшными синяками, очками. Найта выписали, и он был вынужден вернуться в казарму. Те его товарищи, что не получили ранений, до сих пор возбужденно обсуждали подробности побоища. Найт тихо присел на край своей кровати и достал из тумбочки подаренную антикваром вещицу, стеклянный шар, внутри которого крошечная балерина навеки застыла в вихре сверкающих снежинок. Если встряхнуть, то снежинки снова начинали кружиться, и их танец всегда успокаивал Найта. Его мысли, сначала сумбурные и мечущиеся в беспорядке, начинали витать и медленно оседать, как эти снежинки. Окончательно придя в себя и почувствовав достаточно моральных сил, Найт убрал стеклянный шар, поднялся и отправился в информационный терминал. Там он вышел в локальную сеть башни и внимательно прочитал официальный отчет координаторов, в том числе и список погибших. Дела там не было. Найт перечитал еще раз, чтобы убедиться окончательно. Хохотнув, вскочил и вынесся из зала, нечаянно опрокинув свой стул и вызвав недовольство редких посетителей. Рядом с соседней казармой Найт столкнулся с притихшей группкой молодых киборгов, которые шагали по коридору к выходу и угрюмо курили, несмотря на негласное правило, курить в специально отведенных для этого местах. Один из парней заметил, как Найт направился к двери общей спальни, и, приостановившись, окликнул: «Эй, мышь, или как тебя там? Слушай, брат, не надо, не ходи сейчас, дай ему время». Найт замер, потом сказал спокойным голосом: «Спасибо за совет». С этими словами он решительно открыл двери и шагнул в общую спальню. Дела он увидел сразу. Тот сидел на кровати, согнувшись в три погибели. Шея его была забинтована эластичными бинтами, сквозь которые слегка просочилась уже запекшаяся кровь. Вокруг его головы медленно клубилось целое облако сигаретного дыма. На полу стояла почти пустая бутылка Корна. Дел был похож на огромный болотный валун, окутанный туманом. Найт подошел к нему, тихонько ступая, и проговорил полушепотом. «Дел, чего надо?» Послышался натреснутый хриплый голос, впрочем, вовсе не агрессивный, а усталый. «Иди лучше, куда шел?» «Я к тебе шел». Дел оглянулся через плечо, и Найт увидел, что он сильно оброс, запустил виски, и что глаза у него красные и заплывшие. «Тебе не стоит столько пить», — твердо произнес Найт. «Иди ты в жопу. Тоже мне, воспитатель», — скривился Дел и отвернулся снова. Найт одним плавным движением оказался на его кровати, позади, и обнял так крепко, как будто хотел выдавить из него этот дым и эту горечь, как воду из утопленника. Дел взвился, заорал. «Отстань ты, псих, отвяжись от меня». Но Найт не отпускал, зажмурившись и уткнувшись лбом в загривок Дела, в ровный бугорок позвонка, не нарушенный металлом стабилизатора. Держал крепко-крепко и молчал. К черту обещание, данное самому себе, о том, что научится жить без чувств. Без чувств к Делу. Разве этому можно научиться? Дел попытался вырваться, обозвал Генму и уродом. «Обзывай, обзывай, только не молчи и не тони», — думал Найт, не открывая глаз. Дел перестал вырываться и опустил голову. «Ну что тебе от меня надо, что? Ты не понимаешь, что ли, ничего, а?» Найт услышал в голосе Дела дрожь. «Поплачь, тебе станет легче. Пожалуйста, поплачь, пока не окаменела твоя долина». Но Дел не плакал. Он заговорил как будто скороговоркой. «Этот ублюдок отстрелил Аксу голову. К чертовой матери, в ошметке». Габриэля швырнул на кабели, и он до костей обгорел. «А Вик, Вик, черт, он помешал мне, под руку полез. Специально. Но я все равно трона порешил. Только вот координаторы все видели. Вчера был трибунал. Вика уволили. За саботаж, предательство. Он же типа помешал убить преступника. То есть попытался. Еще его осудили за профнепригодность по причине недопустимой эмоциональности. А, каково? Я не смог ему помочь. Слишком много свидетелей. Его уволили, ты понимаешь. Теперь он окажется на улице, без инъекций. Ты понимаешь? Нет. Я понимаю, прошептал Найт, сглотнув пересохшим горлом. Ты понимаешь, что это значит? Я слышал, что есть альтернатива, топливо. Да, мать твою, топливо. Он из-за этого топлива за пару месяцев превратится в кусок дерьма. Господи, лучше бы он умер, лучше бы Тран убил его тогда. Найт молчал, закусив нижнюю губу, и вдруг прошептал. Ты любишь его? Что? Спросил Дел, оглянувшись. Найт собрался с духом и спросил твердым голосом. Ты любишь Виктора Штеля? Дел резко вывернулся из его объятий и вскочил. Лицо его было злым, губы кривились в издевательской усмешке, из-за черной щетины он казался дикарем. «А тебе-то какое дело, мышь? Чего ты вообще лезешь ко мне, а? Что ты за мной бегаешь? Что, хочешь, чтобы я тебя трахнул? Ну давай, снимай штаны, хватит сопли жевать». Найт сидел на коленях на его кровати и смотрел на его перекошенное злобой и отчаянием лицо. Он заметил, что глаза Дела влажно поблескивают. «Пожалуйста, урони хоть одну слезинку». Но Дел не плакал. Он захохотал и принялся грязно обзывать Найта. Грязно и больно. Найт слышал слова, слышал его голос, но как будто оглох. Потом медленно встал, отвернулся и пошел к двери. «Да, вали, Генму». Сипло заорал Дел и швырнул Найту вслед бутылку, но вдруг альбинос резко развернулся и поймал ее. Потом аккуратно поставил на пол и сказал: «Не мусори». Он снова повернулся к двери и положил руку на кнопку, чтобы открыть ее, но замер на секунду, загадав. Если сейчас Дел не попросит остаться, он никогда больше не подойдет к нему и даже не поздоровается. «Черт, мышь, прости, стой!» — быстро и нервно крикнул Дел. Найт почувствовал, как в его сердце серебряным роем взметнулись искрящиеся снежинки. Он развернулся, стремительно прошагал к Делу и крепко стиснул его в объятиях. Тот бормотал: «Прости меня, я на взводе. Я рехнусь скоро». И настойчиво целовал белое лицо, пытаясь добраться до губ. Найт слегка кривился, чувствуя кислый запах алкоголя и дыма, отворачивался, тихо успокаивал Дела и гладил его по спине. «Тише, тише, тебе сейчас этого не надо, успокойся». «Нет, надо. Правда, очень, Найт. Ни мыши, ни Генму». Найт сглотнул ком в горле, а потом настойчиво, властно отвел Дела в душевую и засунул под струи ледяного влажного пара. Через несколько минут пришлось постоять рядом с дверью туалета, пока Дела мучительно тошнило в унитаз. Потом заставил его умыться и отвел в спальню. «Черт, я киборг, а веду себя как размазня, сопля зеленая», — виновато усмехнулся Дел, когда Найт заставил его лечь и укрыться одеялом. «Тише, тише, никто не видел. Кстати, вы тут чай вообще пьете? Тебе бы сейчас крепкого черного чаю, хорошо мозги прочищают и тошноту как рукой снимет. Да, вон там, на полке, на тумбе с чайником». Найт принялся хозяйничать. Наполнил электрический чайник водой из пластикового контейнера, нашел коробку с чайными таблетками, залил кипятком сразу три. Над кружкой поднялся ароматный пар. Осторожно отнеся чай к кровати Дела, Найт заметил, что его друг уже спит. Поставив кружку на тумбочку, Найт шагнул к выходу, но вдруг его остановил сонный голос. «Посиди со мной немного, а?» Найт присел на край кровати и, не зная, что делать, стал напевать. «Баю-баю, белый зая». Не открывая глаз, Дел тихонько прыснулся смеху и невнятно пробормотал. «Смешной ты, ага, чудик, я помню», — беззлобно усмехнулся Найт в ответ. Теперь Дел уснул по-настоящему, даже всхрапнул. Найт наклонился и невесомо, стараясь не разбудить, поцеловал его в колючий висок. Затем встал с постели и покинул спальню. На душе его танцевали серебряные снежинки. Глава 32. С сумасшедшей зимы больше не происходило никаких серьезных неприятностей. Молодые киборги лишь патрулировали город и изредка наводили порядок, причем чаще без смертоубийств, несмотря на все еще неспокойное время. Впрочем, республиканцы ушли в подполье и затаились. Надо думать, до лучших времен. Дел, пережив увольнение Виктора Штеля и смерть друзей, потянулся к Найту. Ему была нужна поддержка, с чем он, впрочем, ни почем бы не согласился. Еще весной Шусс вышел из комы и довольно быстро восстановился, хотя и продолжал пить таблетки от сильной головной боли. Благодаря его легкому нраву и юмору Дел вскоре сдружился и с ним. Найту казалось, что все самое страшное уже позади. Да, наверняка Дел любил своего Вика, и наверняка его погибшие друзья значили для него много. Но жизнь продолжается, и она, черт побери, классная штука. Однако у судьбы были свои взгляды на этот счет. Свой 21-й день рождения Дел решил отметить в недавно открытом клубе «Паноптикум», который, впрочем, уже успел снискать в себе славу самого фешенебельного борделя в мегаполисе, если не во всей империи. Дел с Найтом, Шуссом и несколькими другими парнями отдыхали в чилауте, как вдруг Найт заметил вдалеке, на диванчике, Виктора Штеля. Выглядел тот как плохо выжатая половая тряпка не первой свежести. Рядом с ним сидел какой-то рыжий парень в рубашке-сеточке. Шусс вскоре заметил, куда смотрит Найт, и нахмурился. «Черт, этот что тут делает? Небось, со своим клиентом приперся». Вероятно, почувствовав на себе косые взгляды, бывший инструктор и его приятель встали и засобирались к выходу. Но вдруг их заметил и Дел. «Вик!» — выкрикнул он. Стальной замер, сжав челюсти. «Дел, плюнь на него, пошли отсюда!» — воскликнул Найт, судорожно хватая друга за локоть. Но тот отмахнулся и направился к своему бывшему любовнику. «Вик, ты жив?» Парень кинулся обниматься, но Виктор Шталь отодвинулся, почти оттолкнул его от себя. Дел замер, нахмурившись. «Это я, ты меня что, не узнал? Я вас не знаю. Да брось ты комедию ломать, Вик. Господи, как я рад тебя видеть!» Дел настойчиво стиснул его в объятиях, не обращая никакого внимания на рыжего, который переминался рядом с ноги на ногу. «Дел, уходи, или позволь уйти мне», — Виктор Шталь все-таки вырвался и отвернулся. Дел рывком повернул его к себе. «Что еще за обезьяна рядом с тобой, эй?» — возмутился рыжий и сразу же получил ощутимый тычок в грудь от молодого киборга. Вик встал между ними.